Тот заметил, что экран из сернистого цинка светится, когда на него падают альфа-лучи. Резерфорд, повторив этот эксперимент, обнаружил, что свечение экрана представляет собой сумму отдельных маленьких вспышек, и предположил, что каждая такая вспышка, называемая сцинцилляцией, есть результат удара альфа-частицы об экран. А раз так, то по количеству вспышек, если бы их удалось подсчитать, можно судить о количестве альфа-частиц. Вскоре этот метод усовершенствовал немецкий физик Эрих Регенерер из Берлинского университета. Он сконструировал изящный прибор. На стекло с одной стороны наносился тонкий слой сернистого цинка, а на другую сторону наводился окуляр микроскопа. И когда перед стеклом помещали источник альфа-лучей, в поле зрения микроскопа были хорошо видны отдельные вспышки света, и можно было даже довольно точно подсчитать их количество в единицу времени. Когда Резерфорд узнал об этом, он тут же попросил Гейгера сделать такой же счетчик у них в лаборатории. И когда он был сделан, то очень им понравился, хотя требовал колоссального напряжения при подсчете. Шутка сказать, в одну секунду из миллиграмма радия вылетает 130 тысяч альфа-частиц. Конечно, не все их нужно уловить глазом, счет ведется на определенной площади, но напряжение все равно очень велико. Ганс Гейгер, которому больше других приходилось заниматься этой изнурительной работой, и который даже стал своеобразным миллионером, за время работы в Манчестере он насчитал в общей сложности 1 000 000 альфа-частиц, вспоминает, как это было обставлено. В памяти возникает мрачный погреб, в котором Резерфорд устанавливал свои чувствительные приборы для изучения альфа-частиц. Тот, кто спускался туда по двум ступенькам, прежде всего слышал в темноте голос профессора, предупреждавшего, что помещение пересекает на высоте головы горячий трубопровод. И, кроме того, необходимо осторожно, чтобы не упасть, перешагнуть две водопроводные трубы. После этого, наконец, в слабом свете вошедший различал самого Резерфорда, сидящего у прибора. Вот в этом темном подвале, подолгу не выходя, чтобы глаза не теряли способность видеть в темноте все слабые вспышки, и работали Гейгер и Резерфорд. В начале 1909 года к ним присоединился еще один исследователь, студент последнего курса Эрнест Марсден, которому суждено было сыграть в развитии атомной физики некоторую роль. Поначалу его роль выражалась в том, что он попросил папу, так ученики любовно называли своего учителя, чтобы он дал ему какое-нибудь самостоятельное исследование, но попроще. Папа задумался, что бы такое дать мальчику, так он тоже любовно называл своих учеников, чтобы и увлечь его работой, и вместе с тем не отпугнуть трудностью. Сам он в то время интересовался рассеянием альфа-частиц, явлением, которое он впервые увидел еще в Монреале. Суть его заключалась в том, что альфа-частицы, проходя сквозь вещество, иногда немного отклонялись от своего прямолинейного пути. Это показалось тогда Резерфорду странным. Было неясно, как альфа-частицы, летящие с огромной скоростью, успевают повзаимодействовать с отдельными атомами. Отклонения были, правда, небольшие, доли градуса, но все равно что-то же заставляло несущиеся стремглав частицы чуть сворачивать в сторону. В то время в физике господствовало представление об атоме как о сферическом облаке, состоящем из положительных зарядов, в которые вкраплены отрицательно заряженные электроны. Эту модель разработал Томпсон. Иногда ее называли пудинг с изюмом.